Expressions of feelings. Выражение чувств. My goodness. Боже мой. I'm not sure. Я не уверен. I don't think so. Не думаю. I'm afraid not. Боюсь, что нет. It's incredible. Невероятно. Alas. Увы. Absolutely. Безусловно. Watch out. Осторожно. Be careful. Осторожно. Wonderful. Замечательно. Thanks a lot. Большое спасибо. Take care. Берегите себя. Look. Взгляните. Attention. Внимание. What a stroke of luck. Какая удача. I can't believe it. Невероятно. I love you. Я люблю тебя. Very well. Очень хорошо. Oh, damn. Черт возьми. That's a bit much. Это уж слишком. That's a bit rich. Это уж слишком. That's wonderful. Это прекрасно. That's too much. Это чересчур. I don't know what to say. У меня нет слов. Who knows? Кто знает? I'm afraid you're mistaken. Боюсь, что вы ошиблись. That's too bad. О, как жаль. What a pity. Как жаль. Never mind. Не бери в голову. I am very sorry. Мне очень жаль. I feel a bit down. У меня плохое настроение. It's disgusting. Это отвратительно. You make me sick. Меня от тебя тошнит. Calm down. Everything will be okay. Успокойся. Все будет в порядке. Don't be nervous. Не надо нервничать. Take it easy. Не надо нервничать. Take your time. Не торопитесь. Don't pay any attention to what he said. Не обращайте внимания на то, что он сказал. I'm sorry to hear that. Мне жаль это слышать. Cool it. Остыньте. Cheer up. Не унывайте. What a pity. Какая жалость. What good luck. Какая удача. What a surprise. Вот так сюрприз. You must be kidding. Вы, должно быть, шутите. Oh dear, what a mess. О, боже, какой кошмар.